Глава третья. Кидаю в общий чат сообщение о срочном сборе в комнате отдыха. Наконец, решаясь оповестить персонал о смерти Кретова и возможной реорганизации под начальством его сына. Все должны быть в курсе на случай неожиданного появления нового хозяина в отеле. «Вроде же разошлись пару часов назад, Лана Сергеевна. Люда, Таня, тише, пожалуйста». Останавливаю жестом рвущийся поток вопросов, на секунду замирая. Это не займет больше 5 минут. Итак, набираю в грудь воздуха, чтобы без запинок выдать информацию. Марк Захарович умер. Коллективный вздох. 1 неделю назад. Но нетерпеливая Соня получает мой гневный взгляд. Я все скажу, потом комментарии. Все его знали как прекрасного человека и, вероятно, хотели бы проводить в последний путь. Но его семья решила иначе и кремировала тело для сохранения праха, пока не определившись с местом захоронения. Дальше. Задерживаю дыхание. Родственники Кретова не пожелали продолжить его дело, поэтому Сентимента и Пассион уже проданы. Теперь там новые владельцы, и эти 2 отеля больше к нам не относятся, как и мы к ним. С этого момента никакого обмена информацией, как раньше. Смотрю на администраторов. А обмен гостями в случае недостаточности мест только с Пассион и Евгенией, которая по-прежнему является управляющей. ДСЭО принадлежит самому Марку Захаровичу, поэтому до момента вступления в наследство его семьи любые манипуляции с отелем невозможны. А дальше? В следующие 1,5 года за нами будет присматривать сын Марка Захаровича. По истечении данного срока именно он определит судьбу отеля, в котором мы с вами работаем. Кто-нибудь видел сына Кретова? Единогласное отрицание. А значит, я не идиотка, которая пропустила его лицо. Он посетит нас на этой неделе, вероятно, неожиданно. Поэтому, администраторы, указываю на Диму и Веронику, внимательно следить за прибывающими гостями, выделив темноволосых мужчин 40 лет, внешне похожих на Марка Захаровича. Передать по смене. В случае, если заметили подходящего под описание мужчину, доложить мне. Написать сообщение. Это быстро и коротко. Сразу предупреждаю. Этот человек ничего не понимает в принципах нашей работы. Поэтому, если спрашивает, объяснить максимально доброжелательно. Просит проводить, бросили все и проводили. Требуется что-то исполнить безотлагательно. Всем понятно? Синхронные кивки внушают надежду, увы, как всегда, временную, потому как ошибаются все, особенно в самые экстремальные моменты. Только от него зависит наше будущее, и в наших интересах сохранить все как есть. А теперь за работу, и пусть все будет идеально. Улыбка с натяжкой, вероятно, не внушает предполагаемого позитива в коллектив, потому что все расходятся напряженными. Сотрудники уходят поникшими, а мне остается последнее важное дело — сообщить Свете, которая тут же оповестит Купера, и все полетит в тартарары с крутого откоса. Я сегодня вестник дерьмовых новостей, несущий исключительно неприятное и гадкое. Подхожу ко входу в ресторан, замечая Светлану около барной стойки, и, дождавшись ее взгляда, кивком головы приглашаю на разговор. «Что случилось?» «Пойдём в мой кабинет, разговор есть». «Лан, ты чего?» — оглядывается. «А чего это твои все перешептываются? Что-то случилось?» «Боже, ты можешь 30 секунд потерпеть, а?» Срываюсь, отдергивая Свету. Замолкает, понимая, что здесь не место для бесед, и молча идет за мной. «Садись». Закрываю дверь, предварительно посмотрев, чтобы под кабинетом никого не было. Новость первая. Марк Захарович умер. «Как?» Света оседает, ошарашенно бродит взглядом, утыкаясь куда-то мимо меня. Кратко. Умер 1 неделю назад в Испании. Тело кремировано, прах у жены. Елена заниматься бизнесом не желает, поэтому Пассион и Сентимента уже проданы. С нами пока непонятно, потому как теперь родственники будут ждать 1,5 года, чтобы вступить в наследство. Выдыхаю, протараторив важную информацию, и откидываюсь в кресле. «Стоп, Лана!» «Купер скоро прилетит для подписания бумаг. А теперь как? Тебя реально только это волнует?» «Ты прости, конечно». Света подскакивает. Но каждый в первую очередь заботится о своей заднице. Согласна. Его сын пока возьмет бразды правления в свои руки. Вот только пока непонятно, куда нас эти руки доволокут. Постукиваю ноготками по столу, перебрав в голове сотни вариантов развития событий. От дерьмовых до самых дерьмовых. Потому как позитива пока не намечается. Сын? Да-да, тот самый, которого никто не видел. Развожу руками. Почему же я видела? В прошлом году, на дне рождения Ларисы, он был с женой. Красивая, стройная, ухоженная брюнетка. И девочка-подросток с ними. Правда? Меня словно кипятком ошпаривает. Марк Захарович говорил, что он был. Ты сейчас говоришь, что он был. Твою мать! А я где была в этот момент? Почти кричу, не понимая, почему только я его не помню. А я тебе скажу, смеется Светка. В тот день у вас Клинов ужирался до поросячьего визга. Вы ему скорую вызывали, чтобы промыть желудок. Но пока врачей ждали, он успел заболевать весь номер. И тебя заодно. Сейчас в памяти всплывает озвученный момент. Суматоха, беготня и пьяный Клинов свели тогда меня с ума практически. Точно! Бью себя ладонью по лбу. Я тогда еще в душе больше часа отмывалась. До костей готова была себя стереть, лишь бы отмыться от тошнотворного запаха и последствий пьянки Клинова. Но когда я спустилась, гости Кретова еще сидели. Так сын побыл-то пару часов от силы. Потом они с женой поскандалили, точнее, скандалила она, а он просто молча слушал, не спуская с нее глаз. Сгреб в охапку, и они уехали. Ты их просто не застала. Свет, спасибо. Я думала, растеряла к чертям навыки, и память меня подводит. Расслабленно выдыхаю, теперь понимая, почему этот человек мне не знаком. Помнишь, как выглядит? Да, кивает. На Марка Захаровича похож. Лет 40, крупные черты лица, острый взгляд. А еще он мне напомнил... Бразильского актера? Именно. Светка щелкает пальцами. Откуда знаешь? Ты же его не видела. Прищуривается, недоверчиво приближаясь. Женька сказала, успокаиваю ее. Они сегодня с матерью у них в отеле были. Если увидишь, узнаешь? Конечно. Я знаю, ты занята рестораном, но вдруг попадется на глаза. Маякни, ладно? Без вопросов. А когда появится? Вроде на этой неделе, точно не знаю. Лучше побыстрее, а то у Купера, как у Кретова, инфаркт случится. Ржет, уже предполагая, как наш эмоциональный американец будет истерически верещать в трубку. Черт, не завидую я Зои. Ох, не завидую. Цокает и качает головой. Ты ее хоть предупреди, что мальчику необходима будет реабилитация по прилету. Он ее пару дней из номера не выпустит. Или она его. Пожимает плечиками и снова взрываемся хохотом, прекрасно понимая, в какой роли выступает Зоя. Я пошла. Светка поднимается, но уже в дверях оборачивается. «Ты пораньше сегодня уйди домой, отдохни. Непонятно, что всех нас ждет дальше, а силы понадобятся». «Так и сделаю, не переживай». Подмигиваю, выдавливая из себя улыбку. Только улыбаться совершенно не хочется. Меня одолевает желание вернуться домой, накрыться с головой одеялом и в полной тишине прореветься, чтобы переварить этот чертов день. Кое-как дотягиваю до 7 вечера и, оставив отель на старшего администратора, еду домой. В мечтах горячая ванна, бокал вина и приятная музыка, под которую приятно плакать. Слезотерапия — штука полезная и нужная, помогающая выпустить пар и негативные эмоции, чтобы встретить следующий день с улыбкой. Но моим мечтам не суждено сбыться, потому как, войдя в квартиру, слышу звуки пребывания брата. Именно сейчас я бы обрадовалась, если бы Миша не оказалась дома, и он снова заявился посреди ночи. Он крутится перед зеркалом в шикарных брюках и белоснежной рубашке, чем удивляет, потому что обычно кроме джинсов ничего не одевает. «Ого, какая резкая смена образа!» — восклицаю, не в силах сдержаться. «А куда это ты собрался?» «На работу», — отвечает с деловым видом. «Да ладно, правда? А я-то думаю, почему сегодня так резко похолодало?» Фыркую, почти не веря в то, что слышу. Миша и работа — понятия несовместимые, и слишком далёкие, чтобы сказанное воспринималось мною серьёзно. «Можешь подкалывать сколько угодно», — приглаживает рубашку, снова и снова поворачиваясь вокруг своей оси. «Нашёл отличное место». «Где?» Усаживаюсь на стул, закинув сумку и пальто на пол. «Элитный автосалон. Брат Костика там работает. Им как раз нужен менеджер по продажам. Вот друг и посоветовал меня». «Менеджер по продажам? Ты хоть понимаешь, что продавать не так просто, как тебе кажется?» «Понимаю», — кивает. «Именно поэтому меня взяли на место стажёра. В течение месяца я буду учиться окучивать клиентов, смотреть на работу других менеджеров, изучать документацию и набираться опыта. А потом, если начальство одобрит, перейду на основную должность». «Ого! Даже не верится в то, что я слышу. Неужели Боженька услышал мои молитвы, и Миша взялся за ум? А за этот месяц тебе заплатят?» «Да, 50% от оклада, как стажёру». «Что ж, уже неплохо. Лучше половину, чем ничего». «Я рада, Миш, честно рада. Когда ты сам начнёшь зарабатывать, поймёшь, какое это приятное чувство, когда можешь позволить то, чего желаешь, и при этом не нужно постоянно у кого-то клянчить». Подмигиваю, намекая, если сложить всё, что он у меня брал, получится внушительная сумма. «Когда приступаешь?» «Завтра первый день. Внешний вид соответствующий». Проводит ладонями вдоль тела, подтверждая. «О чём сразу предупредили? На смену нужно ещё рубашку купить. Но пока только одна». Разводит руками. «Денег дашь? Мне завтра добраться нужно и на обед». «Да, рано я обрадовалась. Слишком рано. Но ведь устроился на работу, что уже немаловажно. Хоть какие-то подвижки в беззаботной жизни брата имеются. И желание работать не занимать. Вижу, с каким воодушевлением Миша прихорашивается перед зеркалом, словно придирчивая девица, и радуюсь, что хоть что-то привлекло его внимание. Нужно сказать спасибо владельцу салона за то, что дал шанс этому оболтусу прибиться к берегу под названием «работа». «Ты есть хочешь? Сейчас что-нибудь приготовлю». Поднимаюсь, подхватывая вещи, и плетусь в свою комнату. «Не, пиццу заказывал. Оставил там тебя». «А не проще купить продукты и приготовить что-то съедобное?» Хотя внутри радуюсь перспективе быстрого перекуса, потому как сил и желания на готовку нет. Их хоть бы хватило доползти до кровати и рухнуть на неё, не раздеваясь. «Не проще. Я хотел пиццу». Пожимает плечами и снимает рубашку, заменив её толстовкой. «Я ушёл, Лан. Буду поздно». «Тебе на работу завтра. Не боишься проспать?» Миша плохо осознаёт, что гулять полночи, а потом полноценно работать не у всех выходит. У него-то точно нет. «Не начинай, я всё помню». Дверь закрывается. Но сейчас я невероятно рада своему одиночеству и возможностью не сдерживаться. Поэтому набираю полную ванну воды и, налив бокал вина, погружаю тело в приятное облако пара, заблаговременно включив скулящую музыку. Чувствую, как по щекам стекают слезинки, с которыми моё тело покидают события сегодняшнего дня и тоска по Марку Захаровичу. Если бы я знала, что тогда, неделю назад, разговаривала с ним в последний раз, вероятно, не сдерживалась бы и выплеснула всё, что скопилось во мне к этому хорошему человеку. Я 1000 раз его благодарила. А он столько же, небрежно махнув рукой, отвечал, что помогает мне от чистого сердца. Но теперь стоит подумать о будущем, новом владельце, правилах и пути, который ждёт не только отель, но и меня саму. Я 9 лет посвятила ДСЭО, слишком много, чтобы стать частью этого отеля, прикипев к нему намертво. А что будет, если меня лишат всего этого? Даже представить страшно.